Послушай, малыш, древнюю мудрую легенду. Очень давно собаки прилетели на Луну, и жилось им там весело и радостно. Но вот однажды кто-то пернул, и все собаки упали на землю. С тех пор они постоянно ходят и нюхают жопы, чтобы узнать, а кто же нам сделал?